Зашоренность, стремление получить универсальный план продажи, этакую сценарную моторную панацею. Не хотят анализировать работу, более ориентированы на копание в ошибках в ущерб обнаружению и закреплению приемов и трюков, которые приносят победы. Мало работы по тиражированию того, что во многих сетевых структурах называют вульгарным словом «мулька» – личных трюков, приемов, подходов, аргументационных пассажей. Эти «мульки» могут быть связаны и с особыми речевыми формулами-находками, и со сценарием внедрения, контакта, с работой над собственными аксессуарами и так далее. Шестое. Рекомендации по развитию организационной структуры и совершенствованию методов управления. Мне показалась недостаточной работа по информированию сети об успехах отдельных агентских групп и особенно о суперагентах и лучших наставниках. Это было особенно удивительным еще и потому, что фирма традиционно уделяет большое внимание именно этой форме мотивации – доски почета, поздравления с днями рождения и так далее. Такой опыт старого режима никогда не потеряет своей действенности, и его не следует забывать. Интересное влияние на технику работы агентов разных регионов наложил иностранный, то есть русский, язык их методических материалов. Выявлена несколько большая речевая гибкость агентов западных групп. Я полагаю, это обусловлено тем, что им пришлось потрудиться над переводом рекомендованного сценария на украинский язык. Русскоязычные просто зазубрили предложенные фразы, а украиноязычные при переводе подогнали их под себя, что обеспечило подкупающую индивидуальность. Может быть, стоит писать методические материалы на языке, который будет иностранным для всех? Шутка. Чем-то помочь могут такие меры, как большая дифференциация в подходе к повышению и индивидуализация подготовки инструкторов. Сплочению команды могут послужить фирменные ритуалы, нагрудные знаки для агентов и инструкторов, сдержанные и отличающиеся по форме и духу от блямб продавцов Гербалайфа. Полезными должны оказаться такие формы работы, как сейлс-митинги, программа обхода клиентуры вместе со своими инструкторами, а также контрольные прозвоны инструкторов поверх агентских визитов, которые, кроме контроля, обычно здорово служат сближению агента с клиентом и повышают статус агента. Я не буду оценивать уровень оплаты агентского труда, но твердо уверен в том, что при повторном заказе клиента агент должен получать столько же, сколько за первый привод. Возможно, есть смысл думать о программе издания какого-то справочника. Объемы собираемой информации вполне конкурентны. В следующей рекомендации я могу ошибаться, но мне показалось, что значительную часть работы с клиентурой, контакты в ожидании решения клиента, назначение новых встреч, проведывание и углубление контакта можно легко переключить с живых встреч на телефонный канал. Мне кажется, что это повысит продуктивность работы сети. Ошибкой, мне кажется, бетонная настойчивость агентов в разработке трудных клиентов. Тут большее могло бы дать время и постепенное углубление контактов. За то время, которое агенты тратят на обработку безнадежной фирмы, можно было бы успеть продать дюжине более сговорчивых. Неожиданностью для агентов был рассказ о таком простом приеме преодоления возражений, как «я ваш номер второй», который позволяет поступательно преодолеть приверженность клиента иному поставщику. Суть его состоит не в том, чтобы пытаться доказать, что сношение с конкурентом – глупость клиента, а в том, чтобы предложить себя как запасной вариант, добиться возможности продолжения знакомства ради, например, снабжения информацией и когда-то войти в доверие. Такая техника обеспечивает меньший отсев. Насколько я понял, нынешние инструктора должны лишь управлять своей пятеркой. Это может лишить их возможности совершенствования собственной техники контактов и продаж. Продавать обязан каждый, в том числе и инструктор, который без личных продаж уже через пару месяцев будет обучать своих агентов лишь мемориально. Мне не понравилась клиентская анкета. Неизбежная текучесть кадров накладывает особые требования к принципам наследования более персонифицированной информации о клиентах. Если увольняющиеся агенты уносят с собой важные сведения о личности клиента, то эти знания должны оставаться и в фирме для утилизации и передачи преемникам. Съем информации с сети можно улучшить введением так называемых карточек резервирования, которые, кроме повышения полноты наследования информации, заставят агентов не забывать об уже осуществленных контактах. Менеджеров-инструкторов ждут серьезные проблемы в обучении своих пятерок. Им нужна более углубленная подготовка также по технике управления группой. Очень сильно удивил и огорчил меня рекомендованный агентом режим рабочего дня, который рекомендует назначать встречи и начало работы с агентской пятеркой в разгар рабочего дня. Рекомендации вынуждают агентов прекращать работу на своем участке уже после обеда, ведь надо еще успеть поесть и добраться до места сбора. Существующие сетевые структуры настойчиво ориентируют своих агентов на общение друг с другом лишь вечером, когда встречи с клиентами уже невозможны. Я не понимаю, зачем из центрального офиса рисуют агентские маршруты других городов? Ведь согласование маршрутов уже выделилось в особый блок работы. Это лучший способ плодить сетевых функционеров. Седьмое. Рекомендации по методам обучения и методической работе с членами группы. Сеть нуждается в продолжении обучения не сценарием продаж, а гибким подходом к контактам. Независимо от того, кто будет этим заниматься, в этом стиле, кроме обучения инструкторов, стоит провести тренинг для ближайших иерархических звеньев, для агентов и менеджеров среднего звена. Хорошо было бы сделать обычной практикой участие руководителей среднего уровня в пилотных продажах. Они были бы гораздо лучше осведомлены об атмосфере контактов и иначе видели бы белые пятна. Тогда сеть не зубрила бы должностные обязанности, а училась бы мастерству продавца, в том числе актерскому. Раньше почему-то никто не давал агентам рекомендаций по литературе. Меня просто потряс тот энтузиазм, с которым слушатели записывали мои ссылки на широко распространенные и очень доступные книги. Агенты слышали о них впервые. Часто уже на следующий день приносили названные книги на занятия и хвастались тем, что успели пробежать по книжным развалам и даже побывать на книжном рынке «Петровка». Группа «Д» закупила в городе очень много книг для каждого слушателя, а так понравившиеся мне ребята из группы «З» собрали групповые рабочие библиотеки для своих филиалов. Можно надеяться, что самостоятельная работа с литературой послужит продолжением совершенствования продаж. Агентов нужно обязательно научить приходить вечером на встречу с инструктором с уже готовыми отчетными материалами. Вести записи прямо на маршруте вовсе не трудно. Это избавляет от вечерней камеральной работы, которая, накапливаясь, может заставить возненавидеть свое ремесло. Зачем возить агентов на учебу в Киев? Разве не дешевле нанять тренера, который работал бы не только в центральном офисе, но и в областных филиалах? Не пришлось бы отрывать всю сеть от работы, а менеджеры центрального офиса не превращались бы в шоуменов большого сбора. Перед началом занятий мне довелось наступить на горло собственному желанию сорвать большой куш и настаивать на том, что для вашей фирмы был бы смысл не доверять обучение всех 16 групп одному тренеру, а попробовать на вкус разных преподавателей. Конечно, к этому вы пришли бы и без моих советов, но экспериментировать в поисках лучше стоит и далее. Чувствуете мое лукавство? Ведь возьми я все группы, я был бы просто тренером, обучавшим агентскую сеть фирмы. А работая в условиях конкурса, у меня есть шанс стать лучшим тренером, обучавшим агентскую сеть фирмы. Мне выгодно работать на фоне других, а вам выгодно искать лучших. Почему покупают тренинги? Занятия для бизнес-тренера начинаются раньше, чем для слушателей. Явление тренера происходит по-разному. На открытые семинары я предпочитаю приходить гораздо раньше слушателей. Это интересно. Установишь флипчарт, приготовишь плакаты, маркеры, раздаточные материалы и уйдешь. А вернешься в аудиторию после появления слушателя. Люди, незнакомые друг с другом, постепенно сходятся, знакомятся. Иногда у тебя спрашивают что-то о тренере. «Шо за мужик?» Отвечаю: «Очень зловредный». Перед закрытым, то есть корпоративным тренингом, который проводится для персонала одной фирмы, инкогнито соблюсти невозможно. Но кое-что интересное все-таки поймаешь. Стиль отношений, фрагментарно проблемы дня. Если занятия проходят прямо на рабочих местах, то иногда удается отнаблюдать технику. Продажи, телефонные контакты, работу с бумагами.